Глава 45. Готов на все. Вика. Мы с Лорией не стали отказываться от предложенной прогулки. Немного смущалась, ведь чувство, что против моей воли возникли к Адриану, заглушить не удавалось. Они крепко засели в груди, разрастаясь с каждым днем. Если бы я знала, что он играет со мной, без раздумий пнула бы его под зад, посылая далеко и надолго. Но этот молодой лорд был ко мне неравнодушен. Здесь без сомнений. Его взгляды, что он постоянно адресовывал в мою сторону, были красноречивее слов. «Хочу поговорить с тобой». Испытывая волнение, Дрейк кашлянул. «Позволишь?» Мы уже ступили в тень сада, неспешно шагая по гравийной дорожке вдоль живой изгороди. В воздухе витали нежные цветочные ароматы и слышалось пение птиц, что прятались в кронах деревьев. Лето — прекрасная пора. Лори растерялась от неожиданной просьбы Дрейка. Бросив на меня вопросительный взгляд, сестра ждала моего мнения. «Не будем вам мешать», — улыбнулась я, замечая, как виконтесса, нервничая, захлопала ресницами. «Лия», — обратилась я к одной из камеристок, что ушли позади нас в нескольких шагах. «Останься с госпожой». «Слушаюсь», — девушка присела, склоняя голову. «Давайте прогуляемся до беседки, лорд. Что скажете?» Я посмотрела на Адриана. Солнечные лучи падали ему на лицо, и цвет глаз этого молодого мужчины был настолько ярким и насыщенным, что казался нереальным. Я уже отвечала ранее леди Санса. Улыбка, участившая мое сердцебиение, тронула уста молодого мужчины. «С вами я готов отправиться куда угодно, хоть на край света». Сложно было от его откровенности остаться безучастной. Но и свои эмоции показывать я не хотела. Да, Адриан мне интересен. Но что же теперь, лужицы перед ним растечься? Зачем же так далеко? Я повела плечиком, только потом понимая, что неосознанно кокетничаю. Беседка гораздо ближе. Он все прекрасно понял, что я уклоняюсь от его проявления симпатии. Но не стал ничего говорить, улыбаясь, словно мальчишка. Оставив Лорию и Дрейка, мы двинулись дальше, сворачивая за угол живой изгороди. Лили шла позади нас. «Леди Санса». «Да». «Скажите, как вам в голову пришла идея с бассейном?» Я подавила улыбку. «Знал бы ты, что это не моя идея вовсе. Можно сказать, я ее позаимствовала». «Да как-то само так получилось». Пожала плечами, шагая дальше. «Я восхищен. Ваше мышление поражает». Адриан хвалил меня, а я вместо радости ощущала вину. По сути, я обманывала его. Их. Я обманывала их всех. Не за что меня хвалить. Я просто взяла и перетащила эту идею из своего мира, вот и все. На душе стало паршиво. Мне никак не давал покоя вопрос. Изменится ли отношение Лории и отца ко мне, если они узнают, что я не Санса? Скорее всего, не поверят в это, посчитав меня чокнутой. Нет, нельзя о таком говорить. Ни в коем случае. Буду честен. Адриан шел рядом, но между нами соблюдалась дистанция. Вы потрясающая девушка. Мое дыхание участилось. Такая бесстрашная и решительная. Вас не заботит, что скажут другие. Вы просто берете и делаете. И это хорошо. Закивал мужчина, увидев мой вопросительный взгляд. Вы не боитесь отступить от глупых правил устоев этого мира, которые давно уже стоило пересмотреть. Моя мама. Адриан хохотнул. Кто бы мог подумать, что она согласится сменить юбку на штаны. Уму непостижимо. Все, кто встречается с вами, заполучает маленький кусочек счастья. В мыслях почему-то всплыла Киора и ее семейка, что на протяжении стольких лет измывались над Сансой, в итоге все же отправив бедняжку на тот свет. Да, я отомстила им за нее. Вот только от этого не легче, ведь девушку не вернуть. Простите, виноватый голос Адриана коснулся моего слуха. Я ляпнул, не подумав. По всей видимости, на моем лице отразилась печаль, и он заметил ее. Не хотел испортить вам настроение. Еще раз прошу прощения, леди Санса. Склонил голову молодой лорд Кейхилл. Я грустно улыбнулась, не имея желания что-либо говорить. В воздухе повисла тишина. И лишь тихое пение птиц да шуршание гравия под нашими подошвами нарушали ее. Чувствовала, Адриан корит себя за сказанное. Ведь было видно, что я расстроена. Хотел вам сказать, он остановился, повернувшись ко мне. Сделав глубокий вдох, будто настраиваясь, мужчина выдохнул. Я рад, что вы отказались от семьи Тиверон. Что? Не ожидая услышать такое, я растерялась. Уверен, кивнул Адриан. Какой бы ни была причина, она веская. Вы правы. Я не отводила от него взгляда. Причина действительно веская. От меня не укрылось, как в глазах мужчины промелькнуло волнение. Ты переживаешь за меня? Мне так жаль. Сорвалось с его губ. Он знал. Я была готова дать голову на отсечение. Что Адриан знал. Пусть не все, конечно, но часть точно. Скорее всего, люди, что стали свидетелями моего отказа от семьи Тиверонов, распустили слухи. Понимаю, с момента нашего знакомства прошло совсем мало времени. Адриан неотрывно смотрел в мои глаза. И вы можете мне не верить, но, знаете, я всегда поддержу вас. В любой ситуации встану на вашу сторону. Очень сложно довериться малознакомому человеку. Далеко не каждый из людей является хозяином своего слова. Сказать можно многое, а вот выполнить то, что наговорил. Не раз сталкивалась с суровой реальностью, поэтому, наверное, не спешила воспринимать слова лорда Кейхилла всерьез. Хотя, буду честна, мне так этого хотелось. Знаю, доказывают не словом, а делом, и если позволите быть рядом, я развею все ваши сомнения. Вы мне интересны, леди Санса. Кровь по венам побежала быстрее. Очень интересно. Не могу сказать, что это любовь, но чувствую, как она уже стучится в мое сердце. Я встретила леди из своих грез и готов на все ради нее.